На завтра Ари понес своего отца в машину, и они поехали в Тель-Хай, в то самое место, где Барак и его брат Акива пересекли палестинскую границу больше чем полвека назад. Здесь, в Тель-Хае, были похоронены стражи, первые вооруженные евреи, защищавшие еврейские населенные пункты от нападений бедуинов еще в начале века. Барак вспомнил, что, будучи и сам стражем, он впервые встретил Сару в Рош-Пине. Могилы были расположены в два ряда, а десяток с лишним свободных мест предназначался для стражей, которые были еще в живых. Останки Акивы были перевезены с мыса Ильягу на это почетное кладбище, а участок рядом предназначался для барака. Ари понес своего отца мимо могил вверх, к тому месту, где стоял огромный камень, каменный лев со взором, обращенным вниз на долину, словно царь, охраняющий страну. На цоколе памятника были высечены слова: «Нет выше счастья, чем отдать жизнь за Родину». Барак смотрел вниз. По всей долине были разбросаны населенные пункты. Строился город с населением несколько тысяч человек. Отец и сын провели весь день в Тель-Хае, а вечером они смотрели, как всюду вспыхивает свет, окружая долину, словно крепостной стеной. В центре стояло их село Ядель, рука Господа. Далеко внизу возник Гонен, новое село отважных юношей, живших в палатках в двух шагах от сирийской границы. Над Гоненом тоже вспыхнул электрический свет. «Хорошо, когда есть родина, за которую можно отдать жизнь», — сказал Барак. Ари понес отца обратно вниз. Два дня спустя Барак бен Канаан тихо скончался во сне и был похоронен в Тель-Хае рядом с Акивой. Глава 4. На последнем этапе войны за независимость Дов Ландау вступил в ряды израильской армии и принял участие в операции 10 казней против Египта. Он проявил незаурядное мужество при штурме Сувейдана и получил звание офицера. Прослужил несколько месяцев в пустыне в рядах зверей Негева полковника бен Канаана. Ари, видя выдающиеся способности этого парня, послал его в распоряжение генерального штаба. Армия направила Дова в Хайфский политехнический институт, где он поступил на специальный курс, связанный с важными оросительными проектами по освоению Негева. У него обнаружились блестящие научные способности. Дов совершенно преодолел свою прежнюю злобу. Теперь это был добродушный и жизнерадостный молодой человек, принимающий близко к сердцу несчастье других. Он был по-прежнему строен, черты лица тонкие, и, словом, Дов превратился в красивого молодого человека. Он и Карен очень любили друг друга. Молодые жили в постоянной разлуке, неуверенности и, конечно, в вечном напряжении. Страна бурлила, и они тоже с головой ушли в работу. У каждого было свое особое и весьма важное дело. Впрочем, это было не ново в Израиле. Так же было и у Ари с Дафной, и у Давида с Иорданой. Каждая новая встреча только разжигала их чувства и усугубляла их муки. Дов, хоть и боготворил Карен, все же оказался сильнее ее. Когда ему исполнилось 25, Дов был уже капитаном инженерных войск и одним из самых многообещающих специалистов в своей области. Все свое время он проводил за занятиями в Хайфском технионе и в институте имени Вейцмана в Риховоте. Карен покинула Гандафну после войны за независимость и тоже вступила в армию. Там она снова поступила на курсы медсестер. У нее был богатый опыт еще с того времени, когда она работала с Китти, и она легко закончила курсы. Ей было очень по душе ходить за больными. Она мечтала о том, что когда-нибудь она, как и Китти, посвятит себя уходу за детьми. Ее направили на работу в госпиталь, расположенный в Саронской долине. Это было очень удобно, так как она могла ездить изредка в Иерусалим, когда туда приезжала Китти, и частенько бывать и в Хайфе, чтобы повидаться с Довом. Карен Ханзен Клемент превратилась из миловидной девушки в ослепительную женщину. Она была воплощением женского совершенства и сохранила ту мягкость и ласковость, которая была свойственна ей еще в юности. В глубине души Китти мечтала изредка о том, что Карен поедет с ней в Америку, но она понимала, что это несбыточная мечта. В более трезвые минуты она знала, что она больше не нужна Карен. Она сделала свое дело как для девушки, так и для Израиля. Карен была теперь неотъемлемой частью Израиля, и оторвать ее от страны не было уже никакой возможности. Китти знала также, что и ей самой Карен теперь не так уж нужна. Когда-то ей казалось, что она не переживет разлуки с девушкой. Однако годы самоотверженной работы с ее детьми заполнили пустоту в сердце Китти. Китти не только знала теперь, что она может расстаться с Карен, но она все чаще надеялась даже на то, что где-нибудь, когда-нибудь она снова обретет и личное счастье. Нет, не из-за Карен и самой себя Китти боялась уехать из Израиля. Если же она все-таки тревожилась, то единственно из-за самого Израиля. Арабы сидели у границ Израиля, зализывая раны, и дожидаясь того дня, когда они снова смогут обрушиться на молодое государство и уничтожить его во втором раунде, как они переставали бахвалиться. Вместо плугов арабские лидеры давали своим людям в руки винтовки. Тех немногих, которые понимали передовую роль Израиля и желали заключить с ним мир, тут же убивали. Арабская печать, радио, вожди и проповедники в мечетях по-прежнему извергали кровожадные призывы. Арабские массы, из которых произвол вождей выжил уже почти все соки, должны были пойти на новые жертвы, чтобы покрыть расходы в сотни миллионов долларов на вооружение. Проблему беженцев нарочно усложнили до такой степени, что решить ее уже почти не было возможности. Насер, бывший капитан египетской армии, попавший в окружение в Фалудже во время войны за независимость, сжигал арабский мир не меньше, чем Гитлер в свое время германский. Египет закрыл Суэцкий канал перед израильскими судами и судами других стран, следующими курсом в израильские порты. Это было наглое нарушение международных соглашений. Была объявлена блокада Акабского залива, чтобы не дать евреям открыть порт в Эйлате. Арабский легион в Иордании нагло нарушал достигнутое соглашение о том, что евреи будут иметь свободный доступ к своей величайшей святыне, западной стене Соломонова храма, расположенной в Старом Иерусалиме. Все арабские государства отказывались признавать Израиль, все арабские страны клялись уничтожить Израиль.